О, прекрасная Валентина Петровна, будь моей женой. Да что ты? Да. Не будешь? Нет. Почему? Уже остарела. А что такого-то? Да. Ну, Валь, ну давай поженимся с тобой. Ух, тебе лет-то? Мне 40. Даешь? Нет, мне 40, действительно. Да нет, моложе. Валя, а если бы ты была помоложе, а я постарше, ты бы вышла за меня? Посмотрела бы. А вообще в жизни ты вообще по-настоящему хоть любила? Любила. А кого, если не секрет? Да какая разница. Путяева? Да. А он вот тебя не любил, Валя? Нет, он сказал, сначала любил, потом разлюбил. Любовь прошла, завели помидоры, да? Да, прошла. А может быть, был тот человек, который тебя вот любил всю жизнь тайно, вот, а ты на него внимания не обращал? Вот так часто бывает просто? Бывает, по-всякому бывает. А чё, как жизнь-то у тебя? А? Чё, как жизнь-то у тебя? Я чё-то тебе вообще давно не звонил. Обыкновенно. Чё у тебя нового там? Руслан приезжает? А? Руслан приезжает в квартирку, как уже подписала ему, да? Записала. А Зуб вроде еще хотел у тебя квартиру, вот, чтобы ты им подписала. Валь. Чего? Зуб, говорю, хотел, чтобы ты ему квартиру подписала. Зуб? Да. Какой родственник? Ну, Зуб же говорил, он будет за тобой ухаживать. Да нахуй он мне нужен. Почему? А что, он плохой человек, что ли? А что, хороший, что ли? Убийца. Почему убийца? Жену убил. Ну, зато вот ему недавно старуха квартиру подписала, он теперь за ней ухаживает, портки стирает ей. Да? Угу. Стирать умеет. Ну да. Ну знаешь, за квартиру за 5 миллионов он на все пойдет. А, кто ж? Губа не дура. Ну да. Так что вот так, Валь. Я тебе вот тоже давно не звонил, мне тут другая старуха квартиру просто подписала, я вот тебе давно чуть не звонил, тут документы бы надо было оформлять. Вот так вот, Валь. Меня ваши дела не интересуют. А мне вот твои очень интересуют дела, Валь. Да? Угу. Чего это вдруг? Ну, как, вот ты такая вот железная личность, прям Маргарет Тэтчер, вот, и очень интересно с тобой мне болтать, вот. При чем тут Маргарет Тэтчер? Ну, вы с ней чем-то похожи. Кстати, похоже? Вась, а ты в бассейн ходишь? Куда? В бассейн ходишь? Нет, не хожу. А вот что ты тогда мне историю как-то рассказывал, как тебя там утопить кто-то хотел в бассейне? Был случай, за ногу схватили. Это в каком бассейне? Это молодая, когда я была. А, но это не у нас бассейн на Войковской, да? Бассейн такой был, знаменитый какой-то. Это нигде случайно сейчас храм Христа Спасителя находится на Красной площади? Там, там. То есть вот этот бассейн, да? Да, самый знаменитый. Когда снесли храм, поставили бассейн, потом снесли бассейн, поставили снова храм. Угу. В нем, кстати, много людей утонуло, вообще говорят. Да? Угу. Может быть. Угу. Значит, там были люди, которые топили. И тебя хотели утопить, а зачем? Ну, раз за ногу схватил, конечно, хотел утопить. А что он хотел? У тебя квартиру, что ли, чтобы ты им подписал или что? Да нет. Там так, сначала утопят, а потом спасают. И им ставят плюс за спасение. С этой целью. С этой целью. Сначала утопят, потом спасают. И им плюс за спасение. Понятно, Валя. Что, кстати, алкаши к тебе еще приходили эти? Какие? Ну, к тебе там алкаши иногда приходят, пакет какие-то носят. А почему они алкаши? Не знаю, ну а зачем, а что в пакетах? По-любому водку они тебе носят. Никакого у меня еще ни разу не приносили. А что они тебе носят? Кока-колу приносили, два батона приносили, кошкам жрать приносили. Пакетики кошачьи. И все? Вот. Пачку печенья. Я просто курил на лестнице, а они мимо меня проходили, я их хотел отпиздить. За что? Ну, а чё они ходят по нашему дому? Чужие в нашем... Трое, эх, трое, как-то троих один отпиздишь. Ну, мы с зубом были. А-а-а. Зуб-то кого хочешь замочить? Да, зуб силён. Зуб — это такая моя личная боевая пехота. Да, да, да. А ты зуба-то боишься, я знаю. Да, его все боятся. Бандитов всегда боятся. А меня ты не боишься. Я тоже аферист. И тебя, значит, буду бояться. Ну, а зачем меня бояться? Я же тебя убивать не хочу. Кто знает. Ну, Валя, ну, все-таки это... Ну, квартиру как мне? Подпишешь к марту месяц? Я еще не ебнулась, чтобы чужакам подписывать. Она давно в дарственной находится. Я дарственную на своих написал, так что успокойся. А я буду стирать себе портки, гладить их, по дому все буду делать. Да нет, мне прислуга не нужна. Одежду тебе буду покупать, а то ты, Наташка говорит, по квартире в грязной рваной куртке ходишь. А у меня нет куртки рваные, у меня дохуя хороших. Наташка говорит, что у тебя в квартире воняет, и ты в грязной куртке по квартире бегаешь. А у меня жарко, как это я куртку буду одевать, когда жара в квартире. И еще ты по нашему дому голый как-то бегала. Это ты видел, что ли? Ну да. Да, вот с хуем обнаженным высунул, блядь. Из ширинки бегал. Это я видела. Когда я это бегал? Ты бегал. Ну, нет, это другой случай. Так что не я бегал, а ты бегал. Нет, один раз, короче, это я обкурил с травы, сосиску в жопу вставил, бегал по дому и говорил, у меня два хуя. Это вот это было. Было, видишь, было. А ты говоришь, что я просто хуй из ширинки высунула, а такого не было. Было, когда я сосиску в жопу вставила, вот это было. Угу. Валь, а как вообще в молодости у тебя был анальный секс? Твое-то какое дело, что это мне, хуя это, извращенка или дела? Вообще? Это не извращение. Дела извращенка! Это не извращение. Извращение самое настоящее. А почему? Потому что в жопе говно? Фу, гадость. А ну какого? Не говори мне гадость, ёбаный падла. Ладно, Валь, не будем об этом говорить, но все-таки давай вернемся к тому, что ты в грязных вещах дома ходишь. Что это грязное? Я стирать умею. А у тебя ты как, вручную или машинкой стираешь? У меня и машинка есть, и вручную. Ты же говоришь, ты машинку выкинул, потому что она чуть не взорвалась. Ничего я не взорвалась, пиздишь. Кстати, Зинаида Николаевна недавно вообще болтали, она говорит, что ты в детском садике нечаянно ребенка убила. Срода не была ни в каком садике, блядь. Какой садик? У меня два высших. Кто это в высшем образовании в садике будет работать? Так ты же говоришь, у тебя три высших даже, а не два. Два! Не три, а два! Ты говорила, ты после десятилетки поступила в колледж, а потом в два института. Да. То есть у тебя три. Техникум и два института. То есть это три у тебя образования. Да, три диплома. Ну да. Лежат на полке. А ты можешь мне их показать? Нахуя еще вырвешь, ебаный? А чё, они всем тебе не нужны? А у тебя какие, красные или синие? Синие. А, то есть у тебя красного нету? Красного нету, синий. У Зубы тоже два диплома есть. А что, он в институте учился? Да, он по молодости учился в институте, а потом 90-е наступили, и он стал бандитом. Ничего. Стал бандитом в 90-х. Да. Угу. Как это студент стал бандитом? Не, ну он учился когда-то в 80-х, потом даже с кем-то работал. Потом на работе перестали деньги платить, и он стал бандитом. У Зуба такая вот история. Валь, тебе жалко Да. Зуба? Тебе жалко Зуба? Что тебе его нажить? Ну как, тогда был совсем молодой, и пришлось как-то выкручиваться. Всем приходится выкручиваться, ни одному Бандитом не будет. стать. А бандитам стать. Многие в одной работе не повезет, другую находят. А бандитами не становятся. Вот Мария, например, ее из дома выгнали, она стала проституткой, ей, потому что она больше ничего не умеет. А за что ее выгнали из дома-то? А я не знаю, она не хочет об этом разговаривать. Она вообще из другого города. Мы с вокзала ее приютили. Так что вот, Валь, а ты нас осуждаешь. Мы наоборот человеку жизни как бы спасли. Да, она как занималась проституцией, так и занимается. Ну да, она нас обеспечивает. О, нашел чем гордиться. И она моя жена еще по совместительству. Сифилис тебе еще не притащила? Да не, мы в презервативах. Они рвутся, говорят. Да не рвутся. А у тебя что, в молодости рвались, что ли? Рвались. Да? да А что, в твоей молодости вообще были презервативы в Советском Союзе? а почему же они не были? Не, ну тогда с ними дефицит был. Да нет, приходи и бери. А вот ты вообще сколько они стоили в то время? Сколько копеек? Не помню. А покупала ты или Путяев? Путяев. Просто сейчас обычно женщины презервативы покупают и как Да бы. ладно, помешался на презервативах. Ну ладно, ладно. Ну просто сейчас вообще такие секс-извращения, секс-индустрия такая революция. Сейчас много чего в моде, там БДСМ, садомаза, анальный, оральный секс, там минет, Да кунилингус. ладно, помешанный со старухой нашел. Ты найди молодую на эту тему со старухой, беседой. Нахуя мне ваша ебля? А у самой ебли как будто бы не было. У всех она бывает. Нет, у меня не было, я девственник. Да. Да. Да что ты? У меня девушки-то сроду никогда не было. Что говоришь, у тебя Мария, теперь уже девственник. Ну, как бы Мария, это так, для развлечения, а чтоб именно такой невесты у меня не было никогда. Чтобы именно сильной любви такой. Это не считается. Проституткой это не считается. Ой, отстань от меня, не хочу я разговаривать. Ладно, давай о чем-то другом поговорим. О чем? Ну, например, о книгах. Вот какие вы книги сейчас читаете? Какие мне нужен, такие читаю. Я вот сейчас просто вообще читать нечего, я не хочу вас посоветовать, какую книгу вот мне прочесть. Давай. Читай все подряд. Да сейчас все Слово просто. читай. Сейчас просто книги, они такие бредовые, псевдоинтеллектуальная литература, вот так сказать. Толстой не бредовый, Толстого читай. Ну, Льва Толстого как-то вот не очень люблю я. Ой, нашел кого не любить. А ты прямо фанатеешь от Толстого, от Льва Толстого, да? Самый талант. Лучше не Ну, придумаешь. талантов много. Есенин, Пушкин, Лимонов. Да. Правда, Лимонов не в то время, он уже более современный, да? А ты знаешь, кстати, Лимонов такой матершинник, это капец. Слышала, даже читала, что он матершинник. И тебе нравится Лимонов, да? Да, я об этом не думала. Просто ты тоже так любишь матом орать. Ты понимаешь, что это некрасиво, когда ты матом кричишь? А, Валь? Чего, когда кричу? Когда кричишь матом, это некрасиво. Вот мне, вот когда я слышу от тебя мат, это некрасиво. Да, само собой разумеется, чтобы отстали. Ну, а вот ты вот зачем матом ругаешься? Я с тобой по-доброму разговариваю, тебя не вывожу, а ты начинаешь на меня матом орать. Нужны мне ваши разговоры. А интересно, а вот на тех алкашей, которые к тебе приходят, ты тоже матом орала? Никаких алкашей ко мне не приходят. Ну, с сумками, ну я не знаю, кто к тебе там приходит. Кстати, кто они вообще? Никого я не знаю, никто ко мне не приходит, никому я дверь в квартиру еще не открывала. Ну, ты мне сама рассказывала, они тебе жранье кошкам приносят. Да, приносят, на площадке оставляют, успокойся. А ты на них матом кричишь? Что это, они не приносят, а я буду кричать матом? Ну, я не знаю, на меня ты тоже матом кричишь? Ну, надоело, кричала. А, кстати, они что, к тебе в квартиру ломились вообще? Ну, хотели к тебе в квартиру-то там посмотреть, что да как? Даже не намекали, не проникали. То есть они порядочные и интеллигентные, да? Да. А они вообще с чего это к тебе стали приходить? Вот как? Вы где познакомились? Благодарность за то, что кошек кормлю. А, то есть они увидели тебя, как ты кормишь кошек, и решили тебе помочь, да? Да, да. Ну, в принципе, хорошие люди, чё. Неплохие. Раз кошек любят, значит, хорошие. Я тоже кошек люблю. Ну вот. И собачек люблю. И я тоже. Ну да, у них более тяжелая жизнь, чем у людей, особенно у бродячих. Да, им голод приходится испытывать. Ну да, а ты молодец, что их кормишь. Кормлю, всю жизнь кормлю. Вообще, еще с молодости кормишь? С молодости, да. А Путяев кормил? А? А Путяев кормил? Что это он должен кормить? Что, ну, вы вместе же жили. Ну, почему это он должен кормить? Хуйню несешь. Не, ну, я помню, в школе, когда с девочкой гулял, мы купили батон хлеба и вместе уточек кормили. Ну, правильно делали. Это я же так думаю. Ну ладно, ты мне уже надоел. А почему я тебе надоел? А что это я должна на телефоне висеть? Ну как, тебе все равно делать нечего. А? Тебе все равно делать нечего. Да, тебе зато есть чего. Ну я хочу с такой интересной личностью, как ты, поболтать. Надоело мне болтать, ладно, до свидания. Постирай мне штаны. Что, ты охуел, что ли? Я их обосрал.